Рассказ «Знакомый мужчина». Прелестнейшая Ванда, или как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала. Без приюта и без копейки денег. Как быть? Она первым делом отправилась в судную кассу и заложила там кольцо с бирюзой, единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета. А без этих вещей она чувствовала себя точно голой. И думала она только о платье. Вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее нисколько. «Хоть бы мужчину знакомого встретить, — думала она, — я взяла бы денег. Мне ни один не откажет, потому что...» Но знакомые мужчины не встречались. Их нетрудно встретить вечером, в Ренессансе. Но в Ренессанс не пустят в этом простом платье и без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство. Сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег. «Кому бы сходить?» – размышляла она. «К Мише нельзя, семейный. Рыжий старик теперь на службе». Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, Выкресте, который месяца три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась. «Он, наверное, даст. Лишь бы только мне дома его застать, — думала она, идя к нему. — А не даст, так я у него там все лампы перебью». Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план. Она со смехом вбежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей. Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собой вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях. Теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно. «Пожалуйте», — сказала горничная, провожая ее в кабинет. «Доктор, сейчас, садитесь». Ванда опустилась в мягкое кресло. «Так и скажу, дайте взаймы», — думала она. «Это прилично, потому что ведь он знаком со мной». Только вот если б горничная вышла отсюда, при горничной неловко. А зачем она тут стоит? Минут через пять отворилась дверь и вошел Финкель. Высокий черномазый Выкрест с жирными щеками и с глазами на выкате. Щеки, глаза, живот, толстые бедра. Все это у него было так сыто, противно, сурово. В Ренессансе и в немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе. Много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки. Например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, он только улыбнулся и погрозил пальцем. Теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал. «Что прикажете?» – спросил он, не глядя на Ванду. Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не узнавал ее, и покраснела. «Что прикажете?» – повторил зубной врач уже с раздражением. «Зубы болят», – прошептала Ванда. «А, какие зубы? Где?» Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом. «Внизу, направо», – сказала она. «Хм, раскрывайте рот». Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб. «Больно?» – спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой. «Больно», – солгала Ванда. «Напомнить ему, — думала она, — так он, наверное, бы узнал, но горничная, зачем она тут стоит?» Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал: «Я не советую вам пломбировать его. Из этого зуба вам никакой пользы. Все равно». Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот чем-то холодным. Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля. «Ничего, ничего», – бормотал он. «Вы не пугайтесь. Из этим зубом все равно мало толку. Надо быть храброй». И табачные окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку. «Дома вы холодной водой рот полоскайте», – сказал Финкель, – «и тогда кровь остановится». Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же, наконец, уйдут, оставят его в покое. «Прощайте», — сказала она, поворачиваясь к двери. «Хм, а кто же мне заплатит за работу?» — спросил смеющимся голосом Финкель. «Ах, да», — вспомнила Ванда, покраснела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой. Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила, еще будет переносить завтра, через неделю, через год, всю жизнь, до самой смерти. «О, как это страшно!» – шептала она. «Как ужасно! Боже мой!» Впрочем, на другой день она уже была в Ренессансе и танцевала там. На ней была новая громадная красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани.